болеют, не болят. Мертвые не зреют, не гниют, не умеют, не живут. Словно на прицел, словно в оборот, словно под обстрел, на парад коробот. Словно она уйдет, словно безоглядно, и опять начало. Мертвые не спорят, не хотят, не стареют, не скорбят. Мертвые не сеют и не жгут, не потеют, не поют. Словно напрямик, словно камень с моста, словно все впереди, словно все по местам, словно позавчера, словно послезавтра, и опять сначала. Опять начало. Мертвые не хвалят, не про.